Глава 55. К воротам ограды прискакали всадники, мальчики в офицерских мундирах. Их было, мальчиков 5-6, возрастом от 13 до 15 лет. Они тотчас же спешились, передав лошадей конюхам, и вошли в ограду. «Дети султана, должно быть?» — спросила Глафира Семеновна у Нюрнберга. «Тут только один сын султана, а другие... дети от разного паши и шамблен». К мальчикам тотчас же подошли старики военные и разместили их в две шеренги у входа. Но вот к воротам ограды, спеша и волнуясь, подошла толпа халатников в белых челмах с зеленой прослойкой. Их было человек до 100. Лица их были красные и потные. Остановившись у ворот, они утирались рукавами халатов. Очевидно, они шли издалека. «Духовенство?» — спросил Николай Иванович, привыкший уже их отличать по зеленой вставке в белых челмах. Нюрнберг замялся. «Должно быть, что это разного маленького мусульманского попы и дьячки», — отвечал он. Подозвал к себе слугу в черном сюртуке и феске, расставлявшего на столе подносы с графинами прохладительного питья, стаканами и вазочками варенья, и заговорил с ним по-турецки, указывая на стоящую перед воротами толпу. «Тут есть и попы, и разного другого люди. Они из провинции. Это караван. Они отправляются в Мекку на поклонение гробу Магомета», — сказал он, наконец, получив объяснение от слуги. «В Константинополь они проездом. Тут есть у них сборного пункт». Два полицейских заптия подошли к толпе халатников, переговорили с ней и велели привратникам пропустить их в ограду. Халатников впустили, провели к левой лестнице, против которой они тотчас же встали на колени и по-турецки сели себе на пятки, принявшись молиться. Раздался стук подков. На площадке перед оградой зашевелились. Полицейские махали руками по направлению к воротам. Ворота, бывшие распахнутыми только в одну половину, растворились настежь. Показалась двухместная карета, запряженная четверкой великолепных коней с форейтером и конвоируемая двумя чернолицами всадниками в маленьких челмах. Карета въехала в ограду мечети, обогнула толпу сановников, расположившихся у въезда, и остановилась налево, в некотором отдалении от султанского подъезда с ковром. «Дама какая-то в карете и с девочкой. Я видела в окно, и только чуть-чуть прикрыта вуалью. Не молодая уже дама», — сказала мужу Глафира Семеновна. Нюрнберг тотчас же наклонился к супругам и тихо сказал: «Султанского приехала посмотреть на парад своего мужа и повелитель». Минуты через две показалась вторая такая же карета, тоже четверкой и тоже конвоируемая такими же всадниками, как и первая карета. Она таким же порядком въехала во двор мечети и остановилась впереди первой кареты. «Тоже жена?» — спросил Нюрнберга Николай Иванович, увидев в окне кареты даму, закутанную с подбородка до носа белой тюлевой дымкой. «Жена», — кивнул тот, — «это другая жена». «И неужели все султанские жены сюда приедут?» — задала вопрос Глафира Семеновна. «Ведь, говорят, у него их 100?» «Фуй, что вы говорите, мадам!» — отрицательно потряс головой Нюрнберг. «Настоящего жена у султана только 2. Остального дамы — это все так. А потом разного фрейлин, разного певицы, музыкантши, прислуга. Все-таки же они женами называются? Гаремного дамы и девицы. Вот как они называются». Между тем у остановившихся в ограде карет стали отпрягать лошадей, сняли постромки и в сбрую отвели за мечеть. «Отчего ж дамы из карет не выходят?» — интересовалась Глафира Семеновна. «Этикет. Так из окон кареты будут смотреть», — дал ответ проводник. Но вот войска, расставленные шпалерами, зашевелились. Раздалась команда. Музыканты взяли в руки трубы, деревянные инструменты и приготовились играть. Барабанщики положили палки на кожу барабанов. Все подтянулось, начали строиться, и паши в ограде мечети вытянулись в длинную шеренгу от ворот до султанской лестницы с ковром. К ковру на лестнице бросились два сторожа с ручными щетками в руках и еще раз начали с него счищать насевшие на него пылинки. «Едет! Султан едет!» — сказал Нюрнберг. «Сюда ведь от его дворца близко, два шага, поэтому он и избрал эту мечеть». Вдруг раздалось протяжное, заунывное пение. На минарете мечети стоял имам в челме и пел, то протягивая свои руки в широких рукавах к небу, то опуская их с балкона минарета вниз. Сидевшие у окон приподнялись с мест, и все обратились в зрение. Вдали раздались звуки военного оркестра. Звуки эти смешались со звуками второго оркестра. Наконец заиграл оркестр, расположенный около мечети, перед окнами, из которых смотрели на церемонию супруги. Послышалось приветствие, отчеканиваемое тысячами голосов солдат. Показалась четырехместная коляска, черная, обитая внутри светло-синей шелковой материи, с позолоченными колесами, запряженной парой белых лошадей, и в ней султан с великим визирем, сидевшим напротив его. Коляску конвоировал взвод черкесов. Черкесы остались у ворот ограды, а коляска медленно въехала во двор мечети и мимо шеренги придворных министров и пашей, кланяющихся в пояс и при этом прикладывающих ладони рук к колбу, на грудь и обратно, стала подвозить султана к лестнице, покрытой ковром. У лестницы великий визирь выскочил из коляски и помог выйти султану, который в сопровождении его и проследовал в мечеть. Напряженное внимание присутствующих прервалось. Генералитет и придворные на дворе мечети заходили вольно. Появились в руках их платки, и началось отирание вспотевших лиц. Отошли от окон и смотревшие на церемонию из дома иностранцы. Николай Иванович тоже вынул из кармана платок и стал сморкаться, присев на стул. «Представь себе, я просто удивлена насчет султана. Он еще не старый человек», — сказала ему Глафира Семеновна. «А ведь я воображала почему-то султана стариком, с большой белой бородой, в парчевом халате, в громадной челме полумесяцем, в туфлях без задков и с загнутыми носками. Бог знает, как воображала, а он, оказывается...» «Самым обыкновенным человеком, оказывается», — подхватил Николай Иванович. «И мне он казался совсем иначе, хотя и не в парчевом халате. Я думал его увидеть в мундире, залитом золотом, а он в простом черном длинном военном сюртуке и в простой феске, и никаких орденов, даже без эполет, кажется. Это для меня совсем удивительно. И все это просто. Подъехал к мечети и вошел в нее». «Да, да. Да и пашей-то этих я себе иначе представляла», — продолжала Глафира Семеновна признаваться мужу. «В челмах и с трубками, как на вывесках табачных лавочек у нас». «Ну нет, без трубок. Какие же трубки при султане? А я думала, что все они упадут перед султаном вниз лицом и будут лежать, пока он проедет. Я даже столько раз читала, что это так бывает на Востоке, а это совсем Европа. А что он не старик, так этого я и представить себе не могла. И вдруг оказывается, что он брюнет с небольшой бородой и мужчина лет 40». «Шатен, по-моему, а не брюнет. И даже как будто с рыжеватостью». «Ах, оставь, пожалуйста, настоящий брюнет. Я хорошо видела». «Но будь по-твоему. Мне все равно, брюнет так брюнет. А только лицо у него больное, несвежее, истомленное». «Вот это есть. Это действительно. И держит он себя не прямо, а как-то сгорбившись». В это время Прислуга начала разносить на подносах чай и кофе присутствующим. Лакеи в черных сюртуках, застегнутых на все пуговицы, в фесках, в белых галстуках и белых перчатках, подходили с подносами и кланялись, бормоча что-то по-турецки. «Батюшки, да здесь даже с угощением!» — удивленно сказала Глафира Семеновна и спросила мужу. «Пить или не пить?» «Ты как хочешь. А я выпью. И чаю, и кофею. Султанское угощение. Да чтоб не выпить. Всего выпью и съем. И потом хвастаться буду, что у султана угощался. Послушайте, Афанасий Иванович, это от султана чай и кофе?» — спросил Нюрнберга Николай Иванович. «Все, все придворное», — отвечал тот. «Вот потом можете прохладительное питье пить, варенье кушать, фрукты еще подадут», — прибавил он. «Всего съем. Пей, Глафира Семеновна, потом рассказывать будешь, что вот так и так. Шутка ли, у султана чай пьем? Взяла кофею? Вот и отлично. А я сначала чашку чаю возьму». Он взял с подноса чашку чаю и сказал лакею по-турецки и по-русски: «Щукюр, спасибо».